Тем временем лондонская подземная обратилась в Нью-Йоркский окружной суд с просьбой взыскать причитающиеся ей 800 тысяч долларов. Компания не ставила под сомнение кредитоспособность вдовы покойного, хотя из заявлений авторитетных лиц было ясно, что вследствие всевозможных тяжб из состояния Каупервуда около 3 миллионов уже испарилось в воздух. Суд назначил судебным исполнителем некоего Уильяма Каннингхэма. И сей муж, невзирая на то, что Эйлин только что слегла в постель с воспалением легких, расставил охрану вокруг дворца Каупервуда на 5-й авеню, а через 3 дня решил устроить 3-дневный аукцион для распродажи картин, ковров и гобеленов, чтобы уплатить по иску лондонской подземной. Охрана стояла круглые сутки, тщательно наблюдая, чтобы не исчезло что-нибудь из имущества, подлежащего продаже с аукциона. Агенты из охраны шныряли по дому, внося повсюду беспорядок и нарушая право неприкосновенности имущества и жилища. Чарльз Дэй, один из адвокатов Эйлин, тотчас обжаловал решение суда, заявив, что разбор этого дела – худший пример судебного произвола, когда-либо имевшего место в Америке. Это самый настоящий заговор с целью проникнуть в дом противозаконным путем, насильственно продать его вместе с картинами и таким образом свести на нет намерение Каупервуда, завещавшего превратить дворец вместе со всей его обстановкой в музей, открытый для публики. Нью-йоркские адвокаты Эйлин всеми силами старались снять временный запрет на имущество Каупервуда в Нью-Йорке, а тем временем адвокаты, нанятые ею в Чикаго, добивались назначения распорядителя над всей недвижимостью покойного. Никто не додумался воспользоваться правом выкупа закладной на пристройку к картинной галерее Каупервуда, которую получило страховое общество по предъявленному им ранее иску. И вот 4 месяца спустя страховое общество подало в суд на исполнителя Каннингхэма и на лондонскую подземную, которые наотрез отказались выкупить закладную. Мало того, пока комиссия по реорганизации, состоявшая из чикагских капиталистов, разрабатывала совместно с представителями банкирского дома Брентона Дикса план реорганизации Каупервудовского концерна, держатели ценных бумаг этого концерна из состава акционеров 3 дочерних компаний потребовали возбудить судебное дело о лишении комиссии права на выкуп этих ценных бумаг. Адвокаты Эйлин заявили, что распоряжаться всем имуществом Каупервуда имеет право только суд округа Кук, тогда как апелляционный суд этого округа таких прав не имеет. Судья упомянутого апелляционного суда согласился с этим, добавив, что тотчас отстранится от всякого вмешательства, как только Джемисон примет на себя обязанности по надзору за нью-йоркской собственностью Каупервуда.